Причина, по которой Альбус никогда не говорил об Ариане, начал Элфиас, сдавленным от переполнявших его чувств голосом, на мой взгляд, совершенно ясна. Он был настолько подавлен смертью сестры. «А почему ее никто никогда не видел, Элфиас?» — проскрежетала Мюриэль. «Почему половина наших даже не знала о существовании Арианы, пока из дома не вынесли гроб, в котором ее похоронили? Где был ваш святой Альбус, пока Ариана сидела запертой в погребе? Блистал в Хогвартсе и ни разу не задумался о том, что творится в его доме». «Что значит «запертой в погребе»?» — спросил Гарри. «Как это?» Вид у Дожа стал совсем несчастный, а тетушка Мюриэль хихикнула и ответила Гарри. «Мамаша Дамблдора была жуткой бабой, попросту жуткой. Родилась от магла, хоть и притворялась, как я слышала, будто это не так». «Ничего она не притворялась! Кендра была достойной женщиной!» — жалко прошептал Дож, однако тетушка Мюриэль не обратила на него никакого внимания. «Заносчивая, властная, из тех волшебниц, для которых родить сквиба хуже смерти». «Ариана не была сквибом!» — прохрипел Дож. «Это вы так говорите, Элфиас. Но объясните тогда, почему она не училась в Хогвартсе?» — поинтересовалась тетушка Мюриэль. И снова повернулась к Гарри. «И в наши-то дни о сквибах нередко помалкивают. Однако довести все до крайности, запереть девочку в доме и делать вид, будто ее и на свете-то не существует. Да говорю же я вам! «Все было не так!» — воскликнул Дож, но тетушка Мюриэль катила себя дальше, как паровой каток, по-прежнему обращаясь лишь к Гарри. Сквибов, как правило, переводили в магловские школы, старались помочь им прижиться среди маглов. В этом было намного больше доброты, чем в попытках найти для них место в волшебном сообществе, где они навсегда остались бы существами второго сорта. Но, естественно, Кендре Дамблдор и в голову не могло прийти отдать свою дочь в школу маглов. «У Арианны было хрупкое здоровье», — с отчаянием произнес Дож. «Слишком хрупкое, чтобы позволить ей...» «Позволить ей выходить из дому?» — фыркнула Мюриэль. «Между прочим, ее никогда не приводили в больницу святого Мунго, и на дом целители ни разу не вызывали». «Право же, Мюриэль, ну как вы можете знать?» «К вашему сведению, Элфиас, мой кузен Ланселот работал в то время целителем в святом Мунго. Так вот, он под строжайшим секретом сообщил моей семье, что Ариану там и в глаза не видели. Что представлялось Ланселоту весьма и весьма подозрительным. Казалось, Дож того и гляди расплачется». Тетушка Мюриэль, явно наслаждавшаяся собой, щелкнула пальцами, требуя еще шампанского. Ошеломленный Гарри вспоминал о том, как дурсли когда-то запирали его, не выпускали из дому, старались, чтобы он не попался никому на глаза, и все за одно единственное преступление — за то, что он был волшебником. Неужели сестру Дамблдора поразила такая же участь, хоть и по причине совершенно обратной? Неужели ее держали под запором за то, что она не была волшебницей? И Дамблдор действительно предоставил ее этой участи, отправившись в Хогвартс, чтобы продемонстрировать всем свои блестящие дарования? «Так вот, если бы Кендра не скончалась первой, — снова заговорила тетушка Мюриэль, — я сказала бы, что это она прикончила Ариану». «Как вы можете, Мюриэль, — простонал Дож, — чтобы мать убила свою дочь? Думайте, что говорите!» «Если упомянутая мать способна годами держать дочь под запором, почему бы и нет? — пожала плечами тетушка Мюриэль. Однако, как я сказала, этого не случилось, поскольку Кендра умерла первой, отчего так никто до конца и не понял. «О, разумеется, ее убила Ариана», — сказал Дож, отважно силясь изобразить презрение. «Почему бы и нет?» «Да, Ариана могла предпринять отчаянную попытку вырваться на свободу и убить Кендру в завязавшейся при этом драке, — сказала тетушка Мюриэль. — Можете покачивать головой сколько угодно, Элфиас. Вы же присутствовали на похоронах Арианы, не так ли? — Да, присутствовал, — дрожащими губами ответил Дож. — И более печального события я не помню. Сердце Альбуса было разбито. Не только сердце. Разве Аберфорд не сломал ему нос прямо посреди заупокойной службы? Если до сих пор Дож выглядел охваченным ужасом, то теперь оказалось, что это были сущие пустяки. Мюриэль с таким же успехом могла ударить его ножом в грудь. Она, громко захихикав, снова глотнула шампанского, да так, что оно потекло по ее подбородку. «Откуда вы?» — прокаркал Дож. «Моя матушка дружила со старухой Батильдой Бэкшот», — радостно сообщила тетушка Мюриэль. Батильда описала ей все в подробностях, а я подслушала у двери. «Драка над гробом!» По словам Батильды, Аберфорд заорал, что в смерти Арианы виноват только Альбус, и ударил его по лицу. И по ее же словам, Альбус даже не защищался, что само по себе достаточно странно. Случись у них дуэль, Альбус даже со связанными сзади руками и мокрого места от Аберфорта не оставил бы. Мюриэль опять приложилась к шампанскому. Восторг, в который приводил ее рассказ об этих старых скандалах, был нисколько не меньшим, чем ужас, который он вызывал у Дожа. Гарри не понимал, что ему думать, во что верить. Он жаждал правды, а Дож только и знал, что мямлить о нездоровье Арианы. Гарри был не в силах поверить, что Дамблдор мог остаться безучастным к тому, что в его доме совершалась такая жестокость. И все-таки в этой истории, несомненно, присутствовало нечто странное. «И вот что я вам еще скажу», — слегка икнув и оторвав от губ бокал, произнесла Мюриэль. «Думаю, это Батильда выболтала все Рите Скитер. Помните, Скитер намекала в интервью на важный источник, близкий к Дамблдорам? Видит Бог, Батильда была там, пока тянулась вся история с Арианой. Она-то этот самый источник и есть». «Батильда ни за что не стала бы разговаривать с Ритой Скитер», — прошептал Дож. «Батильда Бэкшот?» — спросил Гарри. «Автор истории магии?» Это имя стояло на обложке одного из учебников Гарри, хотя, надо признать, и не того, какой он читал с наибольшим вниманием. «Да», — ответил Дож, хватаясь за его вопрос, как утопающий за спасательный круг, «чрезвычайно одаренный историк магии и давний друг Альбуса». «Теперь-то она, говорят, совсем из ума выжила», — радостно сообщила тетушка Мюриэль. «Если так, то тем более бесчестно поступила воспользовавшаяся ее состоянием Скитер», — сказал Дож, «а уж полагаться на рассказы Батильды и вовсе нельзя». «Но существуют разные способы извлекать из памяти ее содержимое. Уверена, Рита Скитер владеет ими до тонкости», — сказала тетушка Мюриэль. «И даже если Батильда напрочь рехнулась, у нее наверняка сохранились старые фотографии, а то и письма. Она знала Дамблдоров многие годы, так что, думаю, съездить к ней в Годрикову впадину очень и очень стоило». Гарри, как раз сделавший глоток сливочного пива, подавился им. Дож стучал по его спине, а Гарри не сводил заслезившихся глаз с тетушки Мюриэль. Совладав, наконец, с голосом, он спросил. «Батильда Бэкшот живет в Годриковой впадине?» «Да, и всегда там жила. Дамблдоры переехали в те места после того, как Персиваль сел в тюрьму, и она оказалась их соседкой. И Дамблдоры тоже жили в Годриковой впадине?» «Ну, Барри, «Я же тебе только что об этом сказала», — брюзгливо ответила тетушка Мюриэль. Гарри ощущал себя выжатым, опустошенным. Ни разу за 6 лет их знакомства Дамблдор не говорил, что оба они жили и оба потеряли родных в Годриковой впадине. Почему? И далеко ли от могилы Лили и Джеймса до места, где похоронены мать и сестра Дамблдора? Если Дамблдор навещал их, быть может, он проходил и мимо могилы родителей Гарри, но он никогда не говорил об этом Гарри. Не потрудился сказать. Почему это настолько важно, Гарри не смог бы объяснить даже себе самому, и все же он чувствовал то, что Дамблдор молчал насчет общих для них мест и общего опыта, было равносильно лжи. Он смотрел перед собой, почти не сознавая того, что происходило вокруг, и не заметил выбравшейся из толпы Гермионы, пока она не уселась на соседний стул. «Все, больше танцевать не могу», — пропыхтела она, стягивая с ног туфли и растирая ступни. «Рон пошел сливочное пиво искать». «Странно. Я только что видела, как Виктор летит на всех парусах от отца по Луны. Похоже, они повздорили». Гермиона вгляделась в его лицо и понизила голос. «Гарри, у тебя все в порядке?» Он не знал, с чего начать. Впрочем, начинать было поздно. Именно в этот миг нечто большое и серебристое пробило навес над танцевальным настилом. Грациозная, поблескивающая рысь мягко приземлилась прямо посреди толпы танцующих. Все лица обратились к ней, а люди, оказавшиеся к рысе ближе прочих, нелепо застыли, не завершив танцевальных па. А затем Патронус разинул пасть и громким, низким, тягучим голосом Кингсли Бруствера сообщил: «Министерство пало, Скримджер убит, они уже близко».